Через три дня я ехал в шикарной машине неопознанной марки. Еще две машины с охраной ехали сзади. Берия, сидя напротив на большущем мягком, как диван, кресле, интересовался последними событиями и обучал меня политесу. А все потому, что ехали не на балет, а страшно даже сказать, к самому, блин, товарищу Сталину. Причем не в Кремль, а на дачу. На подъездах миновали три КПП, и машина, тихо шурша, подкатила к дорожке, ведущей к крыльцу дома. Встречающий нас подполковник мягко попросил оставить оружие у него. Надо же! А к Лаврентию Палычу заходил, не разоружаясь. Ну да понятно, тут величина персоны совсем другая. Я вытащил пистолет из кобуры и отдал его вежливому охраннику. Потом, подумав пару секунд, достал еще один маленький браунинг из кармана. Из сапога добавил нож. И еще один нож извлек из чехла между лопаток. Берия смотрел удивленно, а полковник уже невежливо, а настороженно. Теперь все. Сдав все железо, развел руки и повернулся, рассчитывая, что меня сейчас для верности обыщут. Фиг там. Просто попросили идти за сопровождающим. В самом доме нас передали другому телаку. На этот раз здоровенному майору грузину. Показывая дорогу, он довел до двери и, постучавшись, открыл ее, пропуская нас вперед. Охренеть! Во мне, наверное, проснулись инстинкты. Только этим можно объяснить, что глаза, увидев фигуру возле стола, округлились, а мозг дал команду телу. Сделав три строевых шага и вскинув руку к фуражке, рявкнул. «Здравия желаю, товарищ главнокомандующий!» Только стоя вот так, с поднятой рукой, я очухался. Вроде бы разобраться, ну что мне Сталин? Человек, который помер больше, чем за 20 лет до моего рождения. А вон оно как получилось. Наверное, во взгляде дело. Сам-то он просто старичок небольшого роста. А вот глаза... Увидев этот взгляд, перестаешь считать его просто старичком. Человек с таким огнем внутри пожилым совершенно не воспринимался. Причем выражение глаз вовсе не звериное или парализующее, как потом у нас писали. Наоборот, в глазах плавала смешинка. «Зачем так громко, товарищ Лисов? Мы же не на параде». Сталин прошел по кабинету и, показав на стулья, добавил. «Садитесь, товарищи». Мы сели. Хозяин кабинета, еще немного походив с другой стороны стола и закурив не трубку, а папиросу из большой коробки, наконец начал разговор. Он поинтересовался моей жизнью на фронте. Автоматически отвечая, я не мог избавиться от ощущения неправильности. Блин, Брежнев – это брови. Горбачев – пятно на лысине. Ельцин – напыженное выпучивание глаз. А Сталин – это усы и трубка. Усы были, трубки не было. Вид вождя с лихо заломленной папиросой напрочь выбивал из колеи. Если он сейчас лезгинку танцевать начнет, наверное, даже и не удивлюсь. Правда, главком в пляс не пустился, а продолжал расспрашивать, что я о себе помню, как мне приснился ППС и насколько часто меня нахлобучивает мой кассандровский дар. Отвечая на вопросы, неожиданно вспомнил про головастик СКБ, где пытались сделать гранатомет. Вот возможность его с зоны вытащить, быстро и без особых проволочек. Поэтому, дождавшись паузы, пока Сталин, ну, наконец-то, начал раскуривать трубку, сказал... «Товарищ Сталин, есть один вопрос, который только вы сможете решить». Вождь вопросительно поднял бровь, и я продолжил. «У изготовителей гранатомета пока ничего не получается, но есть возможность ускорить процесс. Дело в том, что их самого толкового специалиста почти год назад арестовали как врага народа. Его бы назад вернуть, тогда у них сразу дела пойдут». Друг всех детей раскурил таки трубку и, подняв на меня глаза, спросил. «Вы предлагаете отменить решение Советского суда и выпустить этого врага на свободу? Может быть, вы вообще считаете, что он был арестован безвинно?» «Ого! А вот теперь у Сталина взгляд поменялся. И на «вы» ко мне обращаться начал. Еще и с наездами. Не к добру это. Но отступать уже было поздно». «Нет, не считаю. Я его и в глаза не видел». Но знаю, у нас невинных не арестовывают, просто этот человек для дела нужен. А враг он или нет, какая разница, если работу делать будет на совесть? Сейчас ведь война. Все довоенные разборки – это внутрисемейное, то есть внутригосударственное дело. Это все равно, как в детстве подраться с пацаном из соседнего подъезда. Ну, для меня он, безусловно, на тот момент враг. Но вот если будет драка с ребятами с соседней улицы, то этот враг автоматически становится другом. В одном строю с ним биться будем. А сейчас на нас, если этим примером пользоваться, вообще Зареченские напали. Пока все это говорил, Иосиф Виссарионович, стоя ко мне боком, смотрел в окно. Потом медленно повернулся и сказал, растягивая слова: «Детский пример, но вашу мысль я понял. Но ведь это создаст прецедент. Другие тоже захотят вернуть людей, говоря, что они незаменимые работники. А незаменимых у нас нет». «Незаменимых не было до войны. Тогда время было подготовить смену. А сейчас каждый день может быть решающим. Немцы прут лавиной, а нашим людям просто опыта не хватает с ними справиться. Поэтому и предлагаю людей с опытом на места вернуть. Если враг закоренелый, то его быстро, что в тылу, что на фронте, раскусят. А по законам военного времени, ну таких, я думаю, немного будет. Сработает стереотип. Ребят с нашего двора и заречных. Я сам, когда у немцев по тылам мотался, встретил бывшего белого офицера, отсидевшего уже свое в наших лагерях. Он сколотил небольшой отряд, человек в 10, и активно немцев молотит. Честно скажу, к власти он любовью не пылает, но за страну жизнь готов положить». Во время речи Сталин в упор смотрел на меня желтоватыми глазами, а потом, повернувшись к Берии, сказал фразу на грузинском языке. Берия ответил. Вождь еще несколько секунд разглядывал меня и, пыхнув трубкой, выдал: «Хорошо, мы выполним вашу просьбу». Тут его взгляд стал хитрым. «Только вы готовы лично поручиться за этого химика? Что он сделает нужное нам дело и не сбежит?» «Готов, товарищ главнокомандующий. Даже если у него и не получится, у меня совесть чиста будет, я сделал все, что мог». «А если он сбежит, знаете, что с вами будет?» Я уже устал. Беседовали мы второй час, поэтому сказал, что думал. «Больше пули не дадут, а рано или поздно все там будем. Так что для хорошего дела всегда готов рискнуть». Сталину ответ, видно, понравился. Он, по слухам, под настроение и не такие дерзости мог прощать. Вот и сейчас, пожевав губами, улыбнулся и, ткнув в мою сторону мундштуком трубки, сказал: «Мне нравятся смелые люди, не боящиеся рискнуть. И я подумаю над вашими словами насчет незаменимых». После этого разговор опять пошел про меня. Обнадежив, что память может вернуться, Сталин вспомнил пару своих боевых эпизодов и минут через 20 свернул разговор. Когда уже ехали в машине, Берия затребовал данные на химика из КБ. Записав все, что ему продиктовал, он, положив блокнот в карман, сказал, что теперь, похоже, одним освобожденным дело не закончится. Теперь многие материалы будут пересмотрены. «Ого! Если уж страшный нарком такое говорит, похоже, перемены грядут нешуточные. Он-то Сталина лучше меня знает и все недомолвки и взгляды расшифровывает на раз. Похоже, Лаврентий Павлович что-то уже понял, что мне оставалось непонятно, и готов к действиям. Ну и Зоргут. У нас ведь столько сидельцев в лагерях парится». Причем помимо борзых, социально близких уголовников, куча действительно толковых людей. Да если они хотя бы человек 50 бывших комдивов освободят, это уже может поменять ситуацию на фронте. Ну а ученых, сколько на киче торчит, они же на свободе оборонку ух как круто поднять могут. Под эти мысли был довезен до гостиницы и там оставлен. А марку машины, на которой катались, я успел разглядеть. Карт. Страшная крутизна для этого времени, мда. У Лаврентия Палыча явно губа не дура. От всех этих бесед с сильными мира сего устал, блин, как последняя колхозная проститутка. Скинул в номере сапоги и завалился на расстеленную кровать. Разговор с Верховным, похоже, получился. Только вот фраза по-грузински не давала сразу вырубиться. Я ведь не зря в Закавказье жил. Немного тамошний язык понимаю. Чуть-чуть по-чеченски, чуть-чуть по-армянски и по-грузински немного. Всю фразу, конечно, не понял, но даже те несколько слов, что были понятны, заставили задуматься. Так вот, вождь сказал Берии, дескать, теперь он уверен, что я тот человек, о котором Вольф говорил. Вольф явно немецкое имя. Что обо мне Сталину мог какой-то фриц говорить? Непонятно. Причем явно положительное. Это из общего тона понятно было. И почему Виссарионович его вообще слушал? О личном советнике вождя с таким именем я не слышал. И теперь пребывал в растерянности. Информации маловато для выводов. Может, он какой-то жутко засекреченный советник или типа Распутина при царе? Только вспомнил Распутина, аж жаром обдало. Вольф, Вольф. Неожиданно по ассоциации вспомнил только одного известного человека, жившего в это время с таким именем в Союзе. Вольф Мессинг. Как сейчас бы сказали, экстрасенс. Причем очень сильный. И он к Сталину доступ имел. Гитлер тот вообще на мистике повернутый был. Окружил себя целой толпой прорицателей. Общество целое создал, обозвав его наследие предков. За нашим вождем такого не замечали, но за ним много чего не замечали. Секретность на уровне была. Мог Сталин быть мистиком? Да, еще как мог. Обучение в семинарии даром не проходит. Интересно только, что же ему Мессинг про меня сказал? Ну, это узнать явно нереально. Зато теперь, вычислив таинственного Вольфа, я, наконец, заснул.